И так надо было скакать, а денег на лошадей все-таки не было ни копейки. То есть были 2 двугривенных, и это все, что оставалось от стольких лет прежнего благосостояния. Но у него лежали дома старые серебряные часы, давно уже переставшие ходить. Он схватил их и снес к еврею часовщику, помещавшемуся в своей лавчонке на базаре. Тот дал за них 6 рублей. И того не ожидал, вскричал восхищенно Митя. Он все продолжал быть в восхищении. Схватил свои 6 рублей и побежал домой. Дома он дополнил сумму, взяв взаймы 3 рубля от хозяев, которые дали ему с удовольствием, несмотря на то, что отдавали последние свои деньги, до того любили его. Совокупив таким образом 9 рублей, Митя послал за почтовыми лошадьми до Воловьей станции. Поскакав на Воловью станцию, Мить хоть и сиял от радостного предчувствия, что наконец-то кончит и развяжет все эти дела, тем не менее трепетал и от страху. Что станется теперь с Грушенькой в его отсутствие? Ну, как раз сегодня-то и решится, наконец, пойти к Федору Павловичу. Вот почему он и уехал, ей не сказавшись, и заказав хозяевам отнюдь не открывать, куда он делся, если откуда-нибудь придут его спрашивать. Непременно сегодня к вечеру надо вернуться, повторял он, трясясь в телеге. А этого легавого, пожалуй, сюда притащить для совершения этого акта. Но, увы, мечтаниям его слишком не суждено было совершиться по его плану. Во-первых, он опоздал, отправившись с Воловьей станции проселком. Проселок оказался не в 12, а в 18 верст. Во-вторых, Ильинского батюшки он не застал дома. Тот отлучился в соседнюю деревню. Пока разыскал там его Митя, отправившись в эту соседнюю деревню, все на тех же уже измученных лошадях, наступила почти уже ночь. Батюшка, робкий и ласковый на вид человечек, разъяснил ему немедленно, что этот легавый, хоть и остановился у него с первоначалу, но теперь находится в сухом поселке. Там у лесного сторожа в избе сегодня ночует, потому что и там тоже лес торгует. Но усиленные просьбы Мити сводить его к легавому сейчас же и тем, так сказать, спасти его. Батюшка хоть и заколебался вначале, но согласился, однако, проводить его в сухой поселок, видимо, почувствовав любопытство. Но на грех посоветовал дойти пешочком, так как тут все какая-нибудь верста с небольшим излишком будет. Митя, разумеется, согласился и зашагал своими аршинными шагами, так что бедный батюшка почти побежал за ним. Это был еще не старый и очень осторожный человечек. Митя с ним тотчас же заговорил о своих планах, горячо и нервно требовал советов насчет легавого и проговорил всю дорогу. Батюшка слушал внимательно, но посоветовал мало. На вопросы Митя отвечал уклончиво. «Не знаю, ох, не знаю, где же мне это знать?» и так далее. С удивлением, впрочем, осведомился, почему он называет этого торгующего крестьянина Горсткина легавым. И разъяснил обязательно Мите, что хоть тот и впрямь легавый, но что он и не легавый, потому что именем этим жестоко обижается, и что называть его надо непременно Горсткиным, иначе ничего с ним не совершите, да и слушать не станет, заключил батюшка. Но Митя спешил, шагал, и только придя в сухой поселок, догадался, что прошли не версту и не полторы, а, наверное, 3. Это его раздосадовало, но он стерпел. Вошли в избу. Лесник, знакомый батюшке, помещался в одной половине избы, а в другой, чистой половине, через сени, расположился Горсткин. Вошли в эту чистую избу и засветили сальную свечку. Изба была сильно натоплена. На сосновом столе стоял потухший самовар, тут же поднос с чашками, допитая бутылка рому, не совсем допитый штоф водки и объедки пшеничного хлеба. Сам же приезжий лежал, протянувшись на скамье, со скомканной верхней одежонкой под головами вместо подушки, и грузно храпел. Митя стал в недоумении. «Конечно, надо будить. Мое дело слишком важное. Я так спешил. Я спешу сегодня же воротиться», — затревожился Мить. Но батюшка и сторож стояли молча, не высказывая своего мнения. Митя подошел и принялся будить сам. Принялся энергически, но спящий не пробуждался. «Он пьян», — решил Митя. «Но что же мне делать, Господи? Что же мне делать?» И вдруг в страшном нетерпении принялся дергать спящего за руки, за ноги, раскачивать его за голову, приподнимать и садить на лавку. И все-таки после весьма долгих усилий добился лишь того, что тот начал нелепо мычать и крепко, хотя и неясно выговаривая, ругаться. «Нет, уж вы лучше повремените», – изрек наконец батюшка, – «потому он, видимо, не в состоянии». «Весь день пил», — отозвался сторож. «Боже!» — вскрикивал Митя. «Если б вы только знали, как мне необходимо и в каком я теперь отчаянии!» «Нет, уж лучше бы вам повременить до утра», — повторил батюшка. «До утра? Помилосердствуйте, это невозможно!» И в отчаянии он чуть было опять не бросился будить пьяницу, но тотчас же оставил, поняв всю бесполезность усилий. Батюшка молчал, сторож был мрачен. «Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм!» — проговорил Митя в совершенном отчаянии. Пот лился с его лица. Воспользовавшись минутой, батюшка весьма резонно изложил, что хотя бы и удалось разбудить спящего, но, будучи пьяным, он все же не способен ни к какому разговору. «А у вас дело важное, так уж вернее бы оставить до утреца». Митя развел руками и согласился. «Я, батюшка, останусь здесь со свечой и буду ловить мгновение. Пробудится, и тогда я начну. За свечку я тебе заплачу», — обратился он к сторожу. «За постой тоже. Будешь помнить Дмитрия Карамазова. Вот только с вами, батюшка, не знаю, как теперь быть. Где же вы ляжете?» «Не, уж я к себе-с. Я вот на его кобылке и доеду», — показал он на сторожа. «Засим прощайтесь. Желаю вам полное удовольствие получить». Так и порешили. Батюшка отправился на кобылке, обрадованный, что наконец отвязался, но все же смятенно покачивая головой и раздумывая, не надо ли будет завтра заблаговременно уведомить о сём любопытном случае благодетеля Федора Павловича, а то не ровен час узнает, осердится и милости прекратит. Сторож, почесавшись, молча отправился в свою избу, а Митя сел на лавку ловить, как он выразился, мгновение. Глубокая тоска облегла, как тяжелый туман, его душу. Глубокая, страшная тоска. Он сидел, думал, но обдумать ничего не мог. Свеча нагорала, затрещал сверчок. В натопленной комнате становилось нестерпимо душно. Ему вдруг представился сад, ход за садом. У отца в доме таинственно отворяется дверь, а в дверь пробегает Грушенька. Он вскочил с лавки. «Трагедия!» – проговорил он, скрежеща зубами. Машинально подошел к спящему и стал смотреть на его лицо. Митя рассматривал эту физиономию со страшной ненавистью. И ему почему-то особенно ненавистно было, что он в кудрях. Главное, то было нестерпимо обидно, что вот он, Митя, стоит над ним со своим неотложным делом, столько пожертвовав, столько бросив, весь измученный, а этот тунеядец, от которого зависит теперь вся судьба моя, храпит, как ни в чем не бывало, точно с другой планеты. «О, ирония судьбы!» — воскликнул Митя и вдруг, совсем потеряв голову, бросился опять будить пьяного мужика. Он будил его с каким-то остервенением, рвал его, толкал, даже бил. Но, провозившись минут пять и опять ничего не добившись, в бессильном отчаянии воротился на свою лавку и сел. «Глупо! Глупо!» — восклицал Митя. «И как это все бесчестно!» — прибавил он вдруг почему-то. У него страшно начала болеть голова. «Бросить разве? Уехать совсем?» — мелькнуло в уме его. «Нет уж, до утра. Вот нарочно же останусь. Нарочно! Зачем же я и приехал после того? Да и уехать не на чем. Как теперь отсюда уедешь? О, бессмыслица!» Голова его, однако, разбаливалась все больше и больше. Неподвижно сидел он и уже не помнил, как задремал. И вдруг сидя заснул. По-видимому, он спал часа два или больше. Очнулся же от нестерпимой головной боли, нестерпимой до крика. В висках его стучало, темя болело. Очнувшись, он долго еще не мог войти в себя совершенно и осмыслить, что с ним такое произошло. Наконец-то догадался, что в натопленной комнате страшный угар и что он, может быть, мог умереть. А пьяный мужик все лежал и храпел. Свечка плыла и готова была погаснуть. Митя закричал и бросился, шатаясь через сени в избу сторожа. Тот скоро проснулся, но, услыхав, что в другой избе угар, хотя и пошел распорядиться, но принял факт до странности равнодушно, что обидно удивило Митю. «Но он умер! Он умер! И тогда? Что тогда?» — восклицал пред ним выступление Мить. Двери растворили, отворили окно, открыли трубу. Мить притащил из синей ведро с водой, сперва намочил голову себе, а затем, найдя какую-то тряпку, окунул ее в воду и приложил к голове легавого. Сторож продолжал относиться ко всему событию как-то даже презрительно и, отворив окно, произнес угрюмо: «Ладно и так», и пошел опять спать, оставив Мите зажженный железный фонарь. Митя провозился с угоревшим пьяницей с полчаса, все намачивая ему голову, и серьезно уже намеревался не спать всю ночь. Но, измучившись, присел как-то на одну минутку, чтобы перевести дух, и мгновенно закрыл глаза, затем тотчас же бессознательно протянулся на лавке и заснул, как убитый. Проснулся он ужасно поздно. Было примерно уже часов 9 утра. Солнце ярко сияло в два оконца избушки. Вчерашний кудрявый мужик сидел на лавке, уже одетый под девку. Пред ним стоял новый самовар и новый штоф. Старый вчерашний был уже допит, а новый опорожнен более чем наполовину. Митя вскочил и мигом догадался, что проклятый мужик пьян опять. Пьян глубоко и невозвратимо. Он глядел на него с минуту, выпучив глаза. Мужик же поглядывал на него молча и лукаво, с каким-то обидным спокойствием, даже с презрительным каким-то высокомерием, как показалось Мите. Он бросился к нему. «Позвольте, видите, вы, вероятно, слышали от здешнего сторожа в той избе. Я поручик Дмитрий Карамазов, сын старика Карамазова, у которого вы изволили рощу торговать». «Это врешь!» Вдруг твердо и спокойно отчеканил мужик. «Как вру? Федор Павлович изволили знать?» «Никакого твоего Фёдора Павловича не изволю знать!» Как-то грузно ворочая языком, проговорил мужик. Рощу, рощу вы у него торгуете. Да проснитесь, опомнитесь. Отец Павел Ильинский меня проводил сюда. Вы к Самсонову писали, и он меня к вам прислал, задыхался Митя. Врешь, отчеканил опять легавый. У Мити похолодели ноги. Помилосердствуйте, ведь это не шутка. Вы, может быть, хмельны. Вы можете же, наконец, говорить, понимать, иначе я ничего не понимаю. Ты красильщик. Помилосердствуйте, я Карамазов, Дмитрий Карамазов, имею к вам предложение, выгодное предложение, весьма выгодное, именно по поводу рощи. Мужик важно поглаживал бороду. Нет, ты подряд снимал, и подлец вышел. Ты подлец. Уверяю же вас, вы ошибаетесь, в отчаянии ломал руки Мить. Мужик все гладил бороду и вдруг лукаво прищурил глаза. Нет, ты на его же укажи. Укажи ты мне такой закон, чтобы позволено было пакости строить. Слышишь ты, ты поляц, понимаешь, что это? Митя мрачно отступил, и вдруг его как бы что-то ударило по лбу, как он сам потом выразился. В один миг произошло какое-то озарение в уме его, загорелся светоч, и я все постиг. В остолбенении стоял он, недоумевая, как мог он, человек все же умный, поддаться на такую глупость, втюриться в этакое приключение и продолжать все это почти целые сутки, возиться с этим легавым, мочить ему голову. Ну, пьян человек, пьян до чертиков, и будет пить запоем еще неделю, чего ж тут ждать? А что, если Самсонов меня нарочно прислал сюда? А что, если она? О, Боже, что я наделал? Мужик сидел, глядел на него и посмеивался. Будь другой случай, и Митя, может быть, убил бы этого дурака со злостью. Но теперь он весьма сам ослабел, как ребенок. Тихо подошел он к лавке, взял свое пальто, молча надел его и вышел из избы. В другой избе сторожа он не нашел, никого не было. Он вынул из кармана мелочью 50 копеек и положил на стол за ночлег, за свечку и за беспокойство. Выйдя из избы, он увидал, что кругом только лес и ничего больше. Он пошел наугад, даже не помня, куда поворотить из избы, направо или налево. Вчера ночью, спеша сюда с батюшкой, он дороги не заметил. Никакой мести ни к кому не было в душе его, даже к Самсонову. Он шагал по узенькой лесной дорожке бессмысленно, потерянно, с потерянной идеей и совсем не заботясь о том, куда идет. Его мог побороть встречный ребенок, до того он вдруг обессилел душой и телом. Кое-как он, однако, из лесу выбрался. Предстали вдруг сжатые обнаженные поля на необозримом пространстве. Какое отчаяние, какая смерть кругом, повторял он, все шагая вперед и вперед. Его спасли проезжие. Извозчик вез по проселку какого-то старичка-купца. Когда поравнялись, Мить спросил про дорогу, и оказалось, что те тоже едут на Воловью. Вступили в переговоры и посадили Мить в попутчик. Часа через три доехали. На Воловьей станции Митя тотчас же заказал почтовых в город, а сам вдруг догадался, что до невозможности голоден. Пока впрягали лошадей, ему смастерили яичницу. Он мигом съел ее всю, съел весь большой ломоть хлеба, съел нашедшуюся колбасу и выпил три рюмки водки. Подкрепившись, он ободрился, и в душе его опять прояснело. Он летел по дороге, погонял ямщика и вдруг составил новый и уже непреложный план, как достать еще сегодня же до вечера эти проклятые деньги. И подумать, только подумать, что из-за этих ничтожных 3000 пропадает судьба человеческая, воскликнул он презрительно. Сегодня же порешу. И если бы только не беспрерывные мысли о Грушеньке и о том, не случилось ли с ней чего, то он стал бы, может быть, опять совсем весел. Но мысль о ней вонзалась в его душу поминутно, как острый нож. Наконец приехали, и Митя тотчас же побежал к Грушеньке.